Буйвол почти ежедневно стоит под деревом примерно в 50 метрах от дороги, и как только появляется велосипедист, припускается за ним. Из-за этого к нашим боям стали гораздо реже приезжать гости из Икомы, а те, которые прорываются, рассказывают такие жуткие истории про этого старого кафрского буйвола, что волосы на голове встают дыбом. Африканские студенты из высшего инженерного училища в Кампале обычно на четверть года выезжают на практику в национальный парк Королевы Елизаветы, чаще всего на строительство дорог. Один из них ехал в субботу домой и вез на багажнике своего приятеля. По дороге они потревожили спящего буйвола. Тот разозлился и погнался за ними. Хотя велосипедист изо всех сил жал на педали, тем не менее буйвол его догнал и уже приготовился боднуть. Но в это время сидящий на багажнике студент со страха нахлобучил ему на глаза свою шляпу. Буйвол опешил, отскочил в сторону и убежал. Когда в стране начинается чума рогатого скота, случается, что больные кафрские буйволы ведут себя совершенно иначе, чем обычно. Тогда они могут и неожиданно напасть. Бывали случаи, когда они бросались даже на автомашины. Что касается храбрости, то им ее не занимать. Случается, что буйвол поддевает рогами нападающего льва и пробуравливает хищника насквозь. Растерзанного льва потом при случае могут съесть крокодилы. Как-то маленькое стадо кафрских буйволов вступило в драку с двумя львами, которые только что убили двух гну и собирались ими позавтракать. Буйволы отогнали львов от добычи и не подпускали их к ней в течение часа. За это время грифы ухитрились почти ничего от нее не оставить. У кафрских буйволов есть общая черта со слонами. Они не оставляют раненых собратьев в беде. Они толкают их мордами, понуждая встать. В отличие от носорогов, бегемотов и жирафов, которых уложить относительно легко, буйволы довольно стойко борются за свою жизнь. Если в них не очень удачно попали, они могут еще долго бегать, прячась где-нибудь в зарослях, и напасть на преследующего их охотника. В этом-то некоторые люди и видят особое коварство и злобность кафрских буйволов. Долго провисела наша крылатая зебра на блоке под треножником из ошкуренных деревьев. Но вот она опять обрела собственные крепкие ноги, на которых можно мчаться по степи, чтобы затем подняться в небо. Все остальные повреждения тоже исправлены. Мы предлагаем обоим механикам участвовать в нашем пробном полете. В конце концов, ведь это они снова поставили нашу зебру на ноги. И кому, как не им, лучше знать, можно ли ей довериться. Но они вежливо отказываются. Ведь один из них поклялся никогда больше не садиться в самолет, а второй тоже предпочитает остаться на земле и поехать на автомобиле. Подойдя к машине, я замечаю, что Михаэль не привинтил сиденье для второго пилота. Неужели он намеревается лететь один? Я спрашиваю его об этом. Он отвечает: «Если что-нибудь случится, хотя бы один из нас должен остаться в живых. Иначе мы все это затеяли напрасно». Я вскипаю. Между нами начинается своего рода поединок. Михаэль осмеливается еще и дерзить. «Ты ведь знаешь, что только пилот имеет право решать, брать ли с собой пассажиров или нет». «Но это уж слишком. Я взбешен. Обычно это случается с отцами, когда сыновья пытаются ими командовать. Но кругом стоят посторонние люди, и я не хочу, чтобы они что-нибудь заметили». Зато когда Михаэль в своих шортах цвета хаки наклоняется, чтобы поднять и поставить в самолет канистры с водой, я размахиваюсь и изо всех сил отвешиваю ему шлепок по соответствующему месту. Эта неделикатная привычка отвешивать друг другу шлепки, причем в самый неожиданный момент и в самом неподходящем месте, укоренилась у нас с давних пор. Тщетно наши жены старались нас от этого отучить. Со временем я развил очень сильный и ощутительный удар. На этот раз шлепок мне показался особенно удачным. Во всяком случае, рука моя прям-таки горит. Михаил же, как всегда, делает вид, словно он ничего не почувствовал. Ни о чем не догадывающиеся гости часто страшно пугаются, когда нечто подобное случается между нами посреди, казалось бы, совершенно мирной беседы. Они не знают, что в такие минуты мы особенно хорошо понимаем друг друга. Так и сейчас. Сопротивление сломлено. Мы ввинчиваем второе сиденье для пилота и медленно катим по степи, чтобы найти ровную взлетную площадку. Затем даем газ. Слышится знакомое урчание, и мы оставляем наших друзей далеко внизу на земле. Все идет отлично. Так бывает всегда, если ждешь какой-нибудь неприятности. Настоящие же удары судьбы обрушиваются на нас неожиданно, как гром с ясного неба. Вчера рано утром мы связались по нашей полевой рации с полковником Моллеем, директором национального парка, проживающим в Аруши, и попросили его отрядить сюда из Найроби маленький самолетик из тех, что берутся на прокат. Он должен доставить домой обоих механиков с их инструментами. Тот, кто не хотел больше летать, на этот раз, скрипя сердце, все же согласился. Такие переговоры через парковый радиопередатчик – дело отнюдь непростое. Наши сотрудники во Франкфурте всегда удивляются, что мы им телеграфируем только по-английски. А вы попробуйте через хрипящее радио, которое все время трещит, визжит и грохочет, передавать по буквам немецкие слова, о значении которых принимающий даже не догадывается. Однажды директор парка сам взял на себя труд передать нам по буквам текст, полученный немецкой телеграммой. Она содержала больше 100 слов, и передача заняла почти 2 часа. И все же нам с Михаэлем после этого пришлось просидеть еще целый вечер и по 2 гиен разбираться в этом словесном винегрете. На этот раз нам передали, что одно место будет занято дамой. Это нас страшно возмутило. Значит, пилот нанятого нами самолета собирается притащить с собой жену или какую-нибудь приятельницу? В конце концов, ведь мы оплачиваем машину и имеем право использовать все места. Но наш гнев оказался напрасным. Из маленького самолетика «Цесна» вылез один только пилот, правда, женского пола. Выздоровление нашей зебры решено было обмыть. Мы приглашаем в гости всех лесничек с их женами и в темноте перед нашим алюминиевым домиком устраиваем настоящий глинтвейн с огненными языками. Михаэлю велят встать на колени. Гордон Харвей ударяет его по плечу плоской стороной масайского меча и преподносит ему маленькую полосатую лошадку с 2 крыльями. Госпожа Харвей вырезала этого пегаса из жести, разрисовала и приложила к нему грамоту. «Крылья Серенгетти, которыми награждается Михаил Гржимик, от служащих Восточного и Западного Серенгетти и их жен за его заслуги в области низких полетов и в знак признательности за высокий полет его души, его бережное отношение к жизни людей и животных, за его готовность каждого отвезти в любое время в любое место, за то, что он улыбается, когда мы злимся, за то, что он никогда не жалуется, а прежде всего за все его неоценимые заслуги в деле охраны диких животных». Вечер грозит стать слишком уж торжественным. У Конни Пульман уже слезы навертываются на глаза. Тогда я, чтобы спасти наш веселый праздник, добавляю Михаэлю еще один рыцарский удар, но уже сзади, когда он склоняется в поклоне. Глинтвейн получился очень крепким и ударил всем в голову. Пушечный выстрел, который раздается внезапно по металлической крыше, чуть не опрокидывает всех на пол. Это Герман решил нас напугать. Михаэля ловят, вяжут и опоясывают желтым нейлоновым ошейником. Такими ошейниками мы метим зебр. Забыв о том, что воду здесь надо беречь, гости начинают поливать друг друга, и вскоре все промокают до нитки. Во время фейерверка Михаэль обжигает себе руку. Когда, наконец, пульманы с двумя механиками отъезжают, Герман незаметно ставит на крышу их джипа прямо против верхнего выходного люка таз с водой. Во время езды вода постепенно выплескивается, заливая пассажиров, но те в пьяном благодушии воображают, что идет дождь. На другой день Конни сказала мне с восторгом: «Какая была чудесная вечеринка, прямо как на Рождество!» Сначала меня такое заявление несколько озадачило, но потом я вспомнила о нашем рождественском вечере в Джубе и о том, что англичане справляют Рождество несколько своеобразно. Какая красота иметь собственный домик вот так, прямо посреди степи, даже если он только из алюминия. Иной раз в Европе, когда в пасмурно-зимний день спешишь на работу, или когда нам до чертиков надоедят наши европейские собратья, мы вспоминаем с тихой грустью бескрайние зеленые волны Серенгети и нашу вторую родину на африканском континенте, наш серый алюминиевый домишко в окружении львов и зебр. Он столь мал, что с воздуха его не так-то легко найти. Для этого нужно все время лететь вдоль берегов реки Сероны, пока не наткнешься на гору Банаги. И тут уж вы его обязательно увидите в просвете между редкими деревьями. Пола в нашем домике нет. Листы алюминия свинчены шурупами, и все это сооружение, словно опрокинутая крышка коробки от торта, поставлено прямо на голую землю. А это значит, что можно не подметать. Пол покрыт слоем тончайшей, чуть красноватой пыли. Поэтому перед сном лучше не разглядывать собственные пятки, особенно тогда, когда с водой туговато. Да и в голове чесать не рекомендуется. Ногти сразу же приобретают траурную каемку. Мы с Михаэлем часто задаем себе вопрос, что сказали бы наши жены, если бы увидели все это. По ночам в комнате прохладно, а в полдень становится ужасно жарко. Но мы ведь днем никогда не бываем дома. Наши бои тоже там не сидят. Они готовят в открытом сарайчике из рифленой жести, стоящем в нескольких метрах от дома. Однажды ночью наш буш-бэби ускакал через открытую дверь наружу. Я думаю, что у него не было намерения нас покинуть. Но кто знает, что вдруг может приключиться с таким маленьким существом? Тут ведь и змеи водятся. Мы слышим, как он скачет снаружи вдоль стены, намереваясь, видимо, проникнуть через одно из окон назад в дом. Но окна зарешечены. Тогда мы берем два больших фонаря и идем его ловить. Но этот маленький чертенок решил поиграть с нами в кошки-мышки. Он обнаружил рядом с домом дерево и вмиг забрался на самую верхушку. Сидя в 5 метрах над крышей, он смотрит на нас. В луче карманного фонаря его прекрасно видно, ведь в это время года на дереве нет ни единого листочка. Мы зовем, осторожно швыряем камешками, но беглец не трогается с места. Тогда я сажаю Михаэля себе на плечи, он влезает на крышу и длинной палкой ударяет по суку, на котором сидит буш-бэби. Раздается мягкий шлепок, зверек падает на крышу. Такому прекрасному прыгуну это, слава богу, никакого вреда не причинило. Не так-то просто прокормить этого пассажира, проделавшего вместе с нами 10 тысяч километров из моего рабочего кабинета во Франкфурте до степного домика в Серенгети. Поскольку мучных червей в Серенгети не купишь, мы вынуждены для нашего маленького питомца ловить кузнечиков, А это гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Этих кузнечиков чрезвычайно трудно отличить от кусочков засохшей травы. Обнаружить их можно только, когда они скачут. Но даже если вы уже уверены, что накрыли одного из них шляпой, одеялом или просто рукой, всегда оказывается, что он успел в последний момент удрать. Постепенно нам удалось освоить два способа охоты на кузнечика. Либо надо точно заметить, куда он прыгнул, и медленно, сантиметр за сантиметром, приближаться к тому месту, пока рука не окажется прямо над ним. Таких медленных движений кузнечики, по-видимому, не могут заметить. Либо надо брать этого попрыгунчика измором, идти за ним следом, пока он не сделает подряд 40, 50, 60 прыжков и, наконец, устанет. Нашим боям поручено ежедневно ловить дуду, так здесь зовут кузнечиков, и складывать в стеклянную банку из-под конфитюра, чтобы мы вечером могли увидеть, сколько штук им удалось поймать. Кроме этого, наш бушбэби не отказывается от сухого печенья с сыром и любит совать свой нос в банки с вареньем. В нашей хижине зверьку живется привольно и вольготно, потому что вдоль стены мы нагородили один на другой пустые ящики, открытые стороной наружу. Они служат нам полками. Туда мы складываем запасы своих продуктов. На одну полку пакетики с сухими супами, на другую овощные консервы, на третью мясные консервы и грозди свежих бананов, которые должны еще дозреть. Потом идет полка с капустой, апельсинами и яблоками. У нас ведь свой самолет, и через каждые 2 дня мы можем подвозить свежие продукты из Найроби или Аруши. Кроме того, у нас есть сверхмодный холодильник, ну, разумеется, не электрический, а керосиновый. Так что мы можем делать здесь самое настоящее мороженое. Правда, для этого нам приходится каждый раз переводить нашему старательному повару, африканцу Дезузе, способ приготовления, написанный на банке. Он ведь не знает английского языка. Симпатичный человек этот повар, интеллигентный и способный. Мы еще ни разу не видели, чтобы он медленно расхаживал. Вечно бежит рысцой. Бвана Мкубва ест черный хлеб, чтобы не пополнеть. «Я тоже не хочу стать толстым, оттого и бегаю», — так он объясняет свою вечную спешку. Бвана Мкубва — господин, руководитель, высокопоставленное лицо. Бвана Мкубва на суахили означает «большой господин». Так повар величает только меня. Михаэля и временных наших жильцов и помощников он и все африканские слуги зовут просто по имени. Но, между прочим, Бвана Мкубва титул, по-видимому, не особенно высокий. Я слышал, как африканцы при случае так обращались и друг к другу. Когда наш холодильник перестает как следует работать, его нужно выключить, оттаять и, о чем, наверное, не слышала ни одна домашняя хозяйка, поставить вверх ногами. В таком перевернутом положении он должен простоять целый день. Но однажды и это не помогло. Мы заметили, что и керосиновые фонари, изготовленные в ФРГ, которыми, между прочим, пользуется половина Африки, тоже что-то стали плохо светить. Ведь обычно у них яркий свет. Раньше их вешали над торговыми рядами на ярмарках. Такая лампа обходится довольно дорого, но для долгих темных вечеров в Африке она совершенно незаменима. Когда погасли последние тусклые язычки пламени, Михаил снял фитили и вставил новые. Но тщетно он старался подливать спирт для предварительного обогрева горелки. Все старания были напрасными, лампы не горели. Потом мы все-таки докопались до причины. Все объяснилось очень просто. Новый продавец из индийского магазина в Икоме продал нам вместо керосина целую канистру средства для уничтожения насекомых. На этом деле он явно здорово проторговался. Но мы удивлялись, как эта пакость вообще могла гореть. и были рады, что он нам не всучил вместо нее бензин. Здесь ведь все наливают в одинаковые канистры. Несколько месяцев назад в Кении кто-то, не то по недосмотру, не то по глупости, налил в керосиновые лампы бензин и при взрыве сгорел. На ящичных полках вдоль стен лежат и наши книжки, фото и киноаппараты, пишущие машинки, веревки, инструменты. Это напоминает индийскую лавку в Африке. Бушбеби может прыгать и скакать, сколько ему влезет по всем полкам, а также по тем вещам, которые мы подвешиваем за крючки к потолку, чтобы они не валялись повсюду. Когда мы сидим за столом, он прыгает по нашим головам и забирает себе с тарелок все, что ему понравится. Вечером его нужно сажать в закрытый ящик, иначе он будет всю ночь возиться, карабкаясь по москитным сеткам. Но поймать его не так-то просто. Например, ящик с медикаментами и термометрами он считает своей штаб-квартирой. Если попытаться его там схватить, он сейчас же укусит за палец. Поэтому я должен дождаться момента, когда этот маленький бесенок захочет со мной поиграть. Тогда он нападает на одну из моих рук, становится на задние лапки, широко растопыривает передние, ругается и дерется со всеми моими пятью пальцами. При таких обстоятельствах его можно незаметно пересадить в его домик, и он на это не обидится. Я боюсь, что теперь ко мне опять начнут поступать письма от многих людей с просьбой привести им такого Бушбеби. Поэтому я считаю своим долгом открыть и теневую сторону содержания такой забавной игрушки. Дело в том, что у этих животных есть неприятная привычка опрыскивать мочой собственные лапы, растирать ее по шерсти, а потом прямо этими же мокрыми лапами лезть кому-нибудь в лицо. Кроме того, все стены и мебель пропитываются резким запахом, и если в комнате невозможно держать окна открытыми, начинает дурно пахнуть. Несколько раньше я говорила о реке Саранери. Надо сказать, что она оживает только в сезон дождей. В это время действительно иногда приходится по нескольку дней пережидать, пока появится возможность пересечь этот бурный поток на машине. В сухое же время года, то есть с июня по октябрь, это лишь высохшее русло, в котором только кое-где остаются бочажки с водой. Туда-то и приходят на водопой все животные, а семьи персонала, живущие в хижинах вокруг Тернеровского дома, стирают в них белье, черпают из них воду для домашних нужд и ежедневно моются в них с мылом с головы до ног. Можно себе легко представить, как выглядит и пахнет эта непроточная вода. Мы привозим эту жидкость в больших железных бочках на машине, и бои стирают в ней наше белье. В этом кроется причина, почему в африканских тропиках лучше носить желтую одежду или цвета хаки. Наше нижнее белье, по идее белое, с каждой стиркой все больше желтеет. Когда мы его «чистым» в кавычках привозим с собой во Франкфурт, наши супруги брезгливо берут его двумя пальцами и бросают в грязное белье. Как следует отстирать тут что-нибудь можно только дождевой водой, а ее очень мало. В Банаге и Сиронере эту воду во время дождей по специальным трубам отводят с крыш в подземные зацементированные резервуары. Туда же, по зацементированным канальцам, стекает вода с близлежащих холмов. Эти резервуары запираются на замки и засовы. Нам оттуда выдается только одна бочка воды в неделю для готовки пищи и для чистки зубов. Из предосторожности мы ее пропускаем еще и через бактериальный фильтр. Но как-то я застал поваренка Ямбуну, набирающим воду не через фильтр, так, дескать, быстрее. Над этим Ямбуной нам приходится то плакать, то смеяться. То он стоит возле кипящих яиц и глубокомысленно глядит на песочные часы, забыв их предварительно перевернуть. То в воде из-под яиц он заваривает чай, приобретающий подозрительно синевато-зеленоватый оттенок. Так как он боится львов, мы каждый вечер вынуждены отвозить его на машине до домиков, где спят другие слуги. Вечно мы его пичкаем пилюлями, потому что он подвержен приступам малярии. Нам давно бы следовало с ним расстаться, да уж очень мы к нему привязались. Все бои любят таскать сахар, да и спички тоже исчезают с поразительной быстротой. Наш повар, смеясь, рассказывал нам, как его отучила от этой скверной привычки прежняя хозяйка, у которой он мальчишкой обучался готовить. Несмотря на то, что его ни разу не поймали на месте преступления, она все же в конце месяца вычла из его жалования деньги за 1 фунт сахара. «Откуда она знает?» — недоумевал он. А объяснялось все очень просто. Его хозяйка ежедневно сажала в сахарницу живую муху. Часа через 2 муха исчезала. Значит, Дезуза опять открывал крышку сахарницы. Однажды вечером мы сидели при свете фонаря за столом перед нашим домиком. Внезапно до нас донесся стук копыт, и не успели мы вскочить, как в лагере ворвался взрослый гну и остановился, как вкопанный, не добежав 2 метра до нашего стола. Мы, разумеется, вскочили и заорали, а животное вытаращило на нас глаза, потом повернулось и убежало прочь. Не успели мы сесть, как опять послышался топот, и гну вторично вынырнул из темноты. На этот раз странное животное не добежало до стола только 0.5 метра. Мы замахнулись на него своими куртками, и оно снова исчезло в темноте. С нас довольно. Мы выносим из дома ракетницу и ждем его возвращения. Гну не заставляет себя долго ждать. На этот раз топот приближается с неимоверной быстротой, нагоняя на нас непонятный ужас. Гну-призрак появляется в 3-й раз. Но теперь опрокидывает стулья, чудом не сворачивает стол, проносится мимо нас и с громким плеском прыгает в бочажок позади дома. Нам так и не удалось узнать, какой бес вселился в этого гну. Наконец, лесничие парка застрахованы в Лондоне в качестве пассажиров самолета. Теперь нам с Михаэлем можно приниматься за перепись 4-ногого населения Серенгети. Для этой цели мы поделили наше огромное государство на 32 района, каждый из которых обследуется отдельно. Это дело отнюдь непростое, потому что у нас нет настоящей карты местности. Мы располагаем лишь схемой, на которой большинство рек и холмов даже не обозначено. Расстояния тоже не совпадают. Поэтому нам приходится запоминать границы каждого района либо по какой-нибудь особенной скале, либо по высохшему речному руслу, либо по какому-нибудь вулкану, маячащему на горизонте. А там, где и это не удается, мы сбрасываем бумажный пакет со звездкой. Пакет лопается, и получается белая метка. Михаэль все время за пилота. Ему надо чертовски внимательно следить, чтобы оставаться точно над выбранным районом и, не отклоняясь от курса, летать все время туда и обратно, отмеривая равные полоски. Мы летаем по компасу точно с востока на запад и обратно. При здешнем постоянном восточном ветре он для нас всегда либо попутный, либо лобовой, так что нас не заносит вбок. Как правило, мы летим на высоте 60-100 метров. С такой высоты хорошо просматривается 500 метров территории с каждой стороны. Легко различить животных и даже выделить молодняк. Обычно, кроме Михаэля, в самолете сидят еще 2 счетчика, одним из которых неизменно бываю я. Мы оба смотрим в одну сторону, чтобы затем сравнить, что у каждого получилось. Это необходимая страховка от ошибочных подсчетов, Каждый из нас держит на коленях разграфленный листок, в котором указано 20 наиболее важных видов животных. Когда под нами пусто или время от времени пробегает лишь одинокая гиена или группа страусов, мы летим со скоростью 220 км в час. Если же внизу животных много, Михаэль выпускает закрылки, и мы замедляем свой полет до 50 км в час. Однако в здешнем горном воздухе часами этак не полетаешь. Может перегреться мотор. Каждый из наших счетчиков должен научиться с высоты правильно определять полосу шириной 500 метров. Для этого мы в Банаге отметили равные отрезки территории побеленными известью камнями и для начала совершили дюжину пробных полетов вместе с нашими помощниками, чтобы они научились определять нужное расстояние. В конце каждой полосы следует крутой вираж, а это у непривычных людей часто отражается на желудке. Благодаря хорошей видимости Михаэль сразу же может замедлять полет, как только впереди показываются какие-нибудь животные. Так километр за километром мы и прочесываем степь Серенгети и высокогорье с исполинскими кратерами. В районы, где ведется подсчет, мы прилетаем из Банаги, а вечером возвращаемся домой. Можно себе представить, какие огромные расстояния нам приходится покрывать и сколько безумно дорогого бензина расходовать. Бензин нам привозят из-за океана. Его переправляют по железной дороге через всю Танганьику к озеру Виктория. Затем снова погружают на пароход, а уже после этого на грузовиках, когда дороги проходимы, развозят по нашим опорным пунктам. С каждым километром стоимость его повышается, и чаще всего канистры и бочки прибывают наполненными лишь до половины. Вот так вместе с этим бензином и улетучивается все наше состояние. Интересно, что думают степные животные о такой грохочущей в воздухе зебре? Одиночно пасущиеся антилопы кангони, гну, топи и зебры почти не обращают на нее внимания. Однажды мы не смогли приземлиться лишь потому, что один самец Томми не соблаговолел встать и уйти. Небольшие же группы животных, состоящие из 5-15 зебр или гну, наоборот, как правило, при появлении нашей машины отбегают в сторону, но не дальше, чем на 100 метров. Часто они спешат пересечь нам дорогу, так же, как они это делают с автомобилями. Большие стада, состоящие более чем из 50 животных, убегают значительно дальше, подчас за многие сотни метров, потом останавливаются и глядят нам вслед. Отсюда, сверху, нам прекрасно удалось проследить, от чего это происходит. Отдельные, особенно пугливые животные, внезапно бросаются бежать, увлекая за собой все остальное стадо. Чем больше гну пасется вместе, тем больше вероятность, что среди них найдется одно или несколько животных с особо чувствительными нервами. Потому-то большие стада чаще удирают, чем маленькие группы или отдельно пасущиеся животные. Газели обычно сохраняют полное спокойствие. Убегают они только тогда, когда мы спускаемся совсем низко, на высоту 20-10 метров от земли. Причем делают они это очень своеобразно, совсем не так, как большие гну и зебры. Эти малютки стремительно разлетаются в разные стороны и, петляя зигзагами, удирают. Наверное, такой способ помогает сбить с толку нападающего на них орла. Даже тогда, когда мы выключаем мотор и спускаемся в планирующем полете, зебры все равно нас замечают уже на высоте 50 метров. Жирафы, стоящие под деревьями, никак не реагируют на самолет. К ним вообще можно подлетать совсем близко. В лучшем случае они отбегут метров на 50, не больше. Точно так же обстоит дело и со страусами. Чаще всего они распускают хвост и крылья и начинают танцевать воинственный танец. Наверное, хотят нагнать страху на врага. Павианы же спасаются на ближайших деревьях. Труднее всего подсчитать огромное стадо гну, этак в 5000 голов, потому что при снижении самолета они начинают беспорядочно бегать в разные стороны и в такой момент действительно напоминают растревоженный муравейник. Заметив издали такое скопление, мы сейчас же резко набираем высоту. Ведь наша прекрасная утка способна подниматься кверху почти так же круто, как лифт. Там, наверху, мы уже совершенно спокойно кружим над стадом и прикидываем примерную его численность. Заодно устанавливаем, куда оно направляется, чтобы не посчитать его вторично в другом районе. Часто мы находимся в воздухе 3 часа подряд. Это не так-то просто. Беспрерывно обшаривать глазами землю, боясь что-нибудь пропустить. Да при этом еще подсчитывать в уме и запоминать, чтобы в удобный момент быстро занести в блокнот. Перерывов нам делать нельзя, потому что с 3 или 4 пассажирами на борту мы не хотим приземляться и взлетать в неприспособленных для этого местах. Вскоре я замечаю, что мы уже даже во сне начинаем бормотать цифры. Однажды вечером мне показалось, что у меня от вечного гула что-то случилось с ушами. В них что-то свистело, гудело и жужжало. Но когда я приподнял подушку, то обнаружил под ней малюсенький транзистор, который потихоньку подложил мне Михаэль. Его дала нам с собой одна фирма, чтобы мы его опробовали в Африке. Он очень чувствителен. Однако здесь почему-то принимает только шорохи, помехи и завывания. В ту ночь мне приснилось, будто мы с Михаэлем летим над Брюсселем, откуда мы прежде часто отправлялись в бельгийское Конго. Внезапно глохнет мотор. Пытаясь элегантно приземлиться на узкой улочке, мы повисаем на крыльях между 2 проводов. Одно крыло при этом ломается. Наши пассажиры, я даже не знаю, кто они такие, выбираются наружу, и один из них говорит: «Никогда больше не соглашусь летать на этом драндулете». Мы выгружаем свой скарб, и вдруг из одного ящика выползает габунская гадюка и кусает меня. Михаэль бежит в ближайшую аптеку. «Змеиной сыворотки у нас нет», — говорит ее владелец, «но я сейчас же выпишу ее из Парижа». Сыну в ту ночь тоже снился самолет. Как будто Михаэль на нашей новой машине въезжает в какой-то ангар, ворота которого недостаточно широко открыты. Оба крыла обламываются, и он остается сидеть в этом обрубке. Таким образом, мы летаем не только с утра до вечера, но еще и ночью в кровать. Грифы и другие хищные птицы, сидящие на земле возле какой-нибудь падали, завидя нас, обычно не трогаются с места. Зато к летящим птицам мы сами должны относиться с величайшей осторожностью. Аисты и хищные пернатые всегда только в самый последний момент уступают дорогу самолету. До них, видимо, не доходит, с какой бешеной быстротой летит такая металлическая птица. Поскольку мы, счетчики, должны все время смотреть на землю, Михаэлю одному приходится следить за тем, чтобы не столкнуться с птицами. Он держится от них подальше, так как мы знаем, что столкновение даже с небольшой птицей означает нашу неминуемую гибель. Господин Репли, наш летный инструктор, однажды чуть не разбился, потому что дикая утка со всего размаха врезалась в крыло его самолета, пробила в нем глубокое отверстие, и так там и осталось. Если сарычи и грифы парят где-то в стороне от нашей воздушной трассы, они не проявляют ни малейшего страха, а лишь очень внимательно наблюдают за самолетом. Это объясняется тем, что в воздухе у них, по-видимому, нет врагов. Поскольку мы всегда их быстро обгоняем, Мне часто кажется, что они летят задом наперед. Бегущие по степи большие кафрские дрофы при нашем внезапном появлении обычно прижимаются к земле и сильно вытягивают вперед шею. При этом они голову поворачивают так, чтобы одним глазом наблюдать за самолетом. В такой странной позе эти птицы обычно отбегают куда-нибудь в сторону и только очень редко поднимаются на крыло. И наши европейские аисты, которые как раз в это время здесь зимуют, и красивые венценосные журавли отлетают в сторону от нашего самолета не больше, чем на 20 метров, даже в тех случаях, когда мы держимся на высоте всего лишь 40 метров. Хотя я почти всегда сидел слева, а остальные счетчики сменяли друг друга справа, итоговые цифры показали, что с правой стороны животных оказывалось примерно столько же, сколько с левой. До нашей переписи все время считалось, что в Серенгети живет еще более миллиона крупных животных. Нам же во время наших многочисленных полетов удалось подсчитать газелей 194 654, гну 99 481, зебр 57 199, антилоп топи 5172, антилоп кан 2452, импала 1717, кафрских буйволов 1813, кангони 1285, жирафов 837, водяных козлов 284, аистов 178, антилоп бейза 115, слонов 60, лошадиных антилоп 57, носорогов 55, страусов 1651. Следовательно, в общей сложности в Национальном парке Серенгети обитает 366 980 крупных животных. Возможно, их и больше на какой-нибудь десяток тысяч. Может быть, мы кого-нибудь и пропустили, но все равно это составляет только треть того, что предполагали. Однако и приведенные цифры показывают, что животных здесь огромное множество. Но смогут ли они и дальше здесь существовать? Хватит ли корма в долинах, горах и кустарниковых степях парка для того, чтобы сохранились эти последние гигантские стада? Мы уже и сейчас не раз встречали стада гну за пределами парка, а теперь его еще собираются урезать и передвинуть границы. И ведь никто не в состоянии проследить за путями кочевок целых армий гну и газелей. Никто не ездил за ними вслед. Никто не знает, куда топают эти сотни тысяч копыт. Мы полны беспокойных предчувствий. Глава 6. Как покрасить зебру в желтый цвет? Сегодня нам предстоят серьезные дела. Но прежде всего я вспоминаю за завтраком, что у нас нынче пилюльный день. Поскольку на этот раз мы прибыли в Африку в четверг, значит, каждый четверг должны проглатывать по две пилюли резохина. Герман полагается на свой настенный календарь, в котором он каждое утро вычеркивает по одному дню и утверждает, что еще только среда. Он спорит со мной на бутылку джина и, разумеется, проигрывает ее, так как упускает из виду, что у меня на руке швейцарские часы, показывающие не только число, но и день недели, и какая сегодня луна. Во время экспедиции все это зачастую важнее знать, чем время суток. Резохин горький, как желчь, но ничего не поделаешь, глотать надо. Один из двух механиков, которые недавно чинили наш самолет, год назад внезапно слег. Ему пришлось 5 недель проваляться в больнице с тяжелейшей малярией. Живя постоянно в городе Найроби, где малярия практически ликвидирована, он и не подумал принять профилактические таблетки, когда вылетел к озеру Виктория, где надо было поменять пропеллер у самолета, потерпевшего аварию. Во время наших первых поездок в Африку Михаэлю и мне приходилось принимать еще атебрин, от которого все тело постепенно становилось желтым. «Ямбо! Бвана!» 14-летний мальчик, появившийся в дверях, хочет продать нам 4 яйца. Мы вежливо отказываемся, так как предпочитаем привозить свежие яйца самолетом из Найроби. Тогда юноша объясняет, что он хочет нам подарить эти яйца. Ну, разумеется, нам не хочется оставаться в долгу. И мы тоже делаем ему подарок, намного превышающий стоимость яиц. Яйца, как выяснилось потом, все оказались тухлыми. Между прочим, сегодня мы отправляемся ловить зебр. Ведь теперь нам известно, что у нас в Серенгети 367 тысяч подопечных, и среди них 57 тысяч тигровых лошадок. То здесь только наполовину меньше лошадей, чем в конюшнях у всех крестьян Швейцарии вместе взятых. Теперь нам с Михаэлем хочется узнать, как нашим полосатым лошадкам живется здесь, в степи. С самолета нам этого никогда не удастся выяснить. Мне хочется привести один пример. В наших записях за прошлый год 25 января помечено, что большие стада гну ведут себя крайне странно. Дойдя до небольшого обмелевшего ручья, шириной не более 60 сантиметров и, может быть, 20 сантиметров в глубину, они долгое время бегут вдоль берега до какого-то определенного места, где гуськом переходит его вброд. Между тем, они могли бы запросто пересечь такой ручеек в любом месте. Более того, когда над ними пролетаешь в бреющем полете, и они бросаются бежать, то возле такого ручейка создается толкучка. Животные не решаются его перейти, разбегаются в разные стороны вдоль берега, а еще охотнее поворачивают назад. 4 недели спустя Михаэль приписал на полях: «Ерунда!» Дело в том, что за это время мы успели сходить к этому ручейку. Оказалось, что на самом деле он достигает в глубину 2 метров, а в ширину 6. Трава, казавшаяся нам сверху совсем обычной, была полуметровой и даже метровой высоты. Так и с зебрами. Откуда нам знать? То ли самое стадо мы видели вчера у холма Лемута, которое пасется сегодня в 40 километрах от него. Да и те ли самые зебры пасутся в национальном парке в декабре, что пасли здесь в июле. Теперь мы заняты именно тем, что изыскиваем способ пометить отдельных зебр и целые стада, чтобы их потом можно было узнать. А это не так уж просто. Добрых советов мы получаем предостаточно. Рыть западни, подсыпать усыпляющие средства в питьевую воду. Но я ведь ветеринар и прекрасно знаю, как долго любая лошадь будет терпеть жажду, прежде чем решиться выпить такую подозрительную бурду, и как важно точно знать дозу такого снотворного. Если животное выпьет слишком много, то погибнет, а доза, рассчитанная на зебру, окажется пагубной для других видов животных, которые приходят пить из того же бочажка. Во время сезона дождей водоемов повсюду много, так что неизвестно, куда сыпать. Да и в сухое время пришлось бы развозить усыпляющие средства целыми центнерами. Но есть в Восточной Африке, а именно в соседней Кении, несколько отличных ловцов зверей. Самого опытного среди них, Кэра Хартли, я знаю много лет. В последнее время он, правда, уже редко отлавливает животных, потому что сейчас зоопарки сами разводят таких обычных степных животных, как зебры, гну и наиболее часто встречающиеся виды антилоп, и не платят за них тех больших денег, что раньше. Зато он теперь постоянно держит на своей ферме полуприрученных львов, леопардов, гиен, кафрских буйволов и жирафов, чтобы американские и немецкие кинокомпании могли снимать свои приключенческие фильмы без особой затраты времени и лишних хлопот. Лесничий парка Серенгети Гордон Пульман, сводный брат Кэра Хартли, он много лет работал вместе с Кэром. Средний палец его правой руки до сих пор не сгибается, и вот почему. В одно прекрасное воскресенье к Кэру прибыл американец, которому понадобилось срочно отснять кадры борьбы леопарда с африканцем. Разумеется, речь шла о не совсем взрослом леопарде, к тому же приученном играть со своим служителем-подростком. Заснятые на пленку, эти игры выглядели потом страшно опасными. Но Кэр Хартли по воскресеньям не работает. Американцу же очень жаль было потерянного времени, поэтому он стал все больше и больше набавлять цену, пока Хартли, наконец, не смягчился и не дал своего согласия на съемки. Поскольку паренек, обслуживающий леопарда, был в церкви, его пришлось заменить другим. Но этот бой не очень-то доверял леопарду, ему вдруг стало страшно, и он бросился бежать. Животное настигло его в два прыжка, схватило зубами за шиворот, а когтями разодрало грудь. Подоспевший Гордон сунул в пасть хищнику все пять пальцев и затолкал ему его собственные губы меж зубов. Леопарду волей-неволей пришлось разжать клыки, но зато когтями он все сильнее впивался в кожу мальчика. Киношники побоялись вмешаться. Подбежавший, наконец, Кэр Хартли был вынужден застрелить этого ручного леопарда, а мальчика пришлось зашивать в больнице. Гордон невероятно смелый парень, но он ничуть этим не кичится. Его жена Конни родом из Лондона. Как-то уже после долголетнего знакомства она мне призналась, что я с первой же минуты, сам того не подозревая, завоевал ее сердце. А дело в том, что, зайдя в их столовую, я сказал, что удивляюсь, какие у них чистые и блестящие полы. На них прямо есть можно. «Знаешь ли», — призналась она мне потом, «вот так хозяйничаешь год за годом посреди степи, и никто не замечает, сколько приходится возиться, чтобы содержать кухню и комнаты в чистоте. А тут вдруг приезжает этакий знаменитый профессор из Европы и нахваливает твои полы». При этом глаза доброй Конни наполнились слезами. Что мы только не вытворяли с Гордоном Пульманом за рулем нашего полосатого вездехода. Носились со скоростью 50-60 километров прямо по степи, по высокой траве. Гордон либо обладает шестым чувством, либо у него особый ангел-хранитель. Во всяком случае, он никогда не угодит колесом в какую-нибудь нору, отчего обычно сразу ломается ось, и не врежется в термитник. Вот, к примеру, сейчас он едет рядом с большим страусом-самцом. Эта громадная птица высотой 2,5 метра в беге, шутя и играя, делает 3-метровые шаги. Гордон едет именно с такой скоростью, который позволяет мне со своей фотокамерой Practixis все время оставаться на одном уровне с бегущей птицей и спокойно снимать ее обыкновенным объективом с выдержкой 1/1000 секунды. Микаэль снял с петель дверку и лежит на животе, привязанной веревкой. Он проводит рапидную съемку, с помощью которой потом можно будет тщательно проследить все движения бегущей птицы. Спидометр показывает 50 км в час. Страусу этот бег на перегонки, по-видимому, не составляет особого труда. Когда через 22 минуты мы останавливаемся, он продолжает бежать еще 2 километра. Значит, он никоим образом не выбился из сил. У страусов должно быть исключительно выносливые сердца. У них и мужественные сердца. Недавно мы встретили страуса и страусиху с 8 птенцами. Гиена надумала одного из них утащить. Началась дикая суматоха, визг и писк. Страус взял на себя охрану потомства, а страусиха смело погналась за гиеной и бежала за ней добрый километр. Через 2 дня мы опять встретили то же семейство, но на этот раз с ними было уже только 6 птенцов. В другой раз мы видели, как пара страусов неподвижно стояла посреди голой выжженной степи, распустив крылья. Оказалось, что они таким способом создавали тень для своих детей. Если вы будете наблюдать за убегающим страусом, может случиться, что он внезапно исчезнет из поля вашего зрения. Если пойти вслед за ним, то можно увидеть, что он сидит где-нибудь, прижавшись к земле, и вытянув вдоль нее шею. Отсюда, наверное, произошла сказка о птице-страусе, который прячет голову в песок и думает, что ее не видно. Первыми об этом написали древние арабы, а уж за ними через все века повторяли римские и прочие составители книг. Чаще всего таким образом ложатся на землю молодые страусы. Когда же к ним приближаются, они мгновенно вскакивают и стремглав убегают. Страусы умеют громко трубить, реветь и даже рычать, как львы. Для этого они набирают полный рот воздуха и силой проталкивают его в гортань, которая при этом заметно расширяется. Клюв и пищевод наглухо закрываются, так что воздух не может выйти или проникнуть в кишечник. Их голая красная шея раздувается, словно баллон, и они испускают глухой рев, который, по-видимому, для других страусов и страусих должен означать: «Сюда не ходить, здесь моя резиденция». Когда страус влюблен, он ведет себя не менее странно, чем мы в аналогичном состоянии. Страус в таких случаях садится на свои длинные ноги, ритмично бьет крыльями, запрокидывает голову назад и трется затылком о собственную спину. Шеи и ноги у него в это время бывают ярко-красного цвета. Нам такое поведение самой крупной птицы на Земле кажется весьма комичным, но молоденькие страусихи отлично понимают, что он этим хочет сказать. Они кокетливо убегают, а он 7-мильными шагами мчится за ними вслед. У древних египтян страус служил символом справедливости. Они заметили, что только у страусового пера опахала, расположенные по обе стороны стержня, имеют равную ширину. У любой другой птицы перья всегда имеют узкую и широкую стороны, то есть разделены несправедливо. Уже древние египтяне заметили, что страусовые перья могут служить прекрасным украшением для шлемов. И до тех пор, пока только рыцари Средневековья украшали ими свои головные уборы, диких страусов вполне хватало.